Ох, эти девчонки сводят нас с ума. Ох, эти девчонки просто без ума. Сегодня клубе танцы, девчонки, ау. О, парни, выбивайте, они вас уже ждут. Наши русские девчата в клубе танцуют, это просто классно. Давай, не стесняйся, погуби ей немножко, и будь она твоя, и держи ее в руках, и больше не отпускай. Она же русская девчонка, потрудись немножко, и ты увидишь, как она тебя полюбит и больше не разлюбит, да. Ох, эти девчонки сводят нас с ума. Ох, эти девчонки просто без ума. Сегодня в клубе танцы, девчонки, ау. О, парни, выбирайте, они вас уже ждут. Детка, красивая монетка, все глаза на тебя. На этой сцене сегодня звезда, все пацаны сводят с ума. Твоя фигура офигенная, губки накрашены, кольца на пальцах, слоны, ножки, секси лейди. Отрав для всех пацанов, даже я тебе все отдать готов. Ох, эти девчонки сводят нас с ума. Ох, эти девчонки просто без ума. Сегодня в клубе танцы, девчонки, орут. О, парни, выбирайте, они вас уже ждут. Ох, эти девчонки сводят нас с ума. Ох, эти девчонки просто без ума. Сегодня в клубе танцы, девчонки, ау. О, парни, выбивайте, они вас уже ждут. Ох, эти девчонки сводят нас с ума. Ох, эти девчонки просто без ума.